есть противоположность. Начальному – конец, великому – ничтожность, разумному – глупец, искусному – простое, обильному – пустое. Есть в мире свет и тьма, есть черное и белое, делимое и целое, есть лето и зима. Прошедшему – грядущее, увядшему – цветущее, угасшему – рассвет. Вершина – глубина, беспомощность – сильна, согласие – запрет. Я напоследок подберу пример тянуть-толкать, и очень хочется к добру контраста не сыскать.